Глава 16. Артур покинул ее квартиру на следующий день ближе к обеду. Она не торопила его, хотя ей и не терпелось продолжить свое расследование. Едва за ним закрылась дверь, как она набрала номер мобильника сестры Андрея Яковенко, Валентины Юрьевны Гурьяновой, но он был отключен. Маленький въедливый червячок беспокойства принялся точить сердце сыщицы. Уж не случилось ли что-то и с сестрой? Подумала она. Побарабанив пальцами по столешнице кухонного стола и выпив стакан холодной минеральной воды, Андриана набрала номер Родиона Гурьянова. «Кто это?» — буркнул он, ответив на звонок далеко не сразу. «Я детектив Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль». Она намеренно опустила слово «частный». «Вы уже достали мою жену своими вопросами», — ответил он, не скрывая своего раздражения. «Иначе и быть не может», — сказала Андриана, — «ведь убит ее родной брат». «Так Валентина-то что может об этом знать? Все, что знала, она рассказала. И вы поймите меня правильно», — Гурьянов сменил раздражительный тон на просительный. «Мы потеряли ребенка. Валя чувствует себя плохо. Я от беспокойства за здоровье жены места себе не нахожу». «Я понимаю вас», — вздохнула сыщица и спросила. «А вы сами, Родион Михайлович, кого подозреваете?» «Кроме Данилы Богуславского, гибель Андрея никому не может быть выгодной», — холодно ответил Родион Гурьянов. Андриане очень хотелось сказать Гурьянову, что деньги достанутся его жене, следовательно, ему, а не Богуславскому, но она удержалась. Конечно же, Родион ответит ей, что в деньгах они не нуждаются, а вот потеря ребенка — это действительно серьезно. Она вздохнула и попрощалась. Ей было понятно, что поговорить с Валентиной Юрьевной ей сейчас никак не удастся. Скорее всего, женщина на самом деле чувствует себя неважно. И Гурьянова понять можно, он беспокоится о жене и изо всех сил старается уберечь ее от лишних волнений. Сыщице было известно, что Гурьянова считала убийцей Богуславского. Алексина была уверена, что именно она оговорила ее брата. Скорее же, Гурьянова просто указала на Богуславского после того, как узнала о его любви к Анне. Будь она сама на месте Валентины, вполне возможно, что и она стала бы подозревать Данилу. Интересно, что именно Гурьянова сказала полиции? Подумала Андриана. Узнать это можно было только у самой полиции, если уж к Гурьяновой у нее доступа нет. Но и в полицию соваться тоже пока не стоит. Следователь Кочубеев просто выставит ее за дверь, еще и лекцию прочитает о том, что ей нужно не в дела следствия свой любопытный нос совать, а вязать внукам носки. Говорить полковнику о том, что внуков у нее нет, было бесполезно. Андриана Карлсоновна достала список, составленный клиенткой. Алексена добросовестно перечислила всех лиц, которые, по ее мнению, могли знать хоть что-то полезное для расследования. Взгляд Андрианы зацепился за фамилию Горчакова. Кто она? Ага, Инна Петровна Горчакова, знакомая сестры Андрея Яковенко, то есть Валентины Юрьевны Гурьяновой. Отлично, подумала про себя Андриана. С ней-то я и поговорю. Будет интересно узнать, что она думает об убийстве Яковенко, и, возможно, Инна сможет рассказать ей что-то о самой Валентине Юрьевне. Зачем ей эта информация, сыщица пока не знала. Вернее, считала, что пригодится может все. Любая кроха. Поэтому набрала номер мобильника. Ответа долго ей ждать не пришлось, сердитый женский голос ответил. «У меня нет родственников, попавших в беду. Мне не нужен кредит, ваша дурацкая карта. Лечиться и омолаживаться я тоже не собираюсь, так что быстро говорите, какого черта вам от меня надо. И убирайтесь к его бабушке». Андриана опешила от обрушившейся на нее гневной тирады, но тут же овладела своими эмоциями и проговорила как можно вежливее. «Инна Петровна, здравствуйте. Извините, пожалуйста, что я вас беспокою, но следствию никак не обойтись без вашей помощи». «Следствию?» — вопросительно воскликнула Горчакова. «Так вы не банковская ростовщица и не мошенница?» «Нет», — ответила Андриана, слегка обидевшись за то, что ее могли принять за одну из перечисленных неприятных личностей. «Я детектив Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль». «Детектив», — тихо повторила женщина. «Вы убийство Андрея расследуете?» «Да», — подтвердила сыщица. «Бедная Валечка». Искренне, как показалось Андриане, вырвалась у Горчаковой. «Так это она дала вам мой номер телефона?» «Не совсем», — уклончиво ответила Андриана. «Ну да». Сыщице показалось, что до ее слуха донесся звук хлопка. Вероятно, коллега Гурьяновой шлепнула себя по лбу. «Я же совсем забыла», — проговорила она. «Валя в больнице. Какой ужас! Практически в одно время потерять и брата, и ребенка. Выходит, что номер моего мобильника вам дал Родион». Андриана не успела ничего ответить, как Инна Петровна продолжила. «Я бы рада была вам помочь, но просто не знаю, чем. Конечно, я хорошо знаю Валю и Андрюшу, знала. Да и Родион мне человек не чужой». Сыщице показалось, что при произнесении последних слов в голосе женщины явно прозвучали нотки сарказма. «Или слух все-таки вводит меня в заблуждение?» — подумала сыщица. Вслух же она сказала. «Инна Петровна, вы как раз тот человек, который нужен нам для прояснения некоторых деталей, имеющих значение для раскрытия преступления». «Ну что ж», — ответила Горчакова, — «я готова ответить на все ваши вопросы». «Только вы ведь понимаете, как это не банально звучит разговор, это не телефонный?» «Конечно, понимаю», — ответила Горчакова. «Я же не дурочка и готова подъехать к вам хоть сегодня». Предложение неплохое, но Андриане не хотелось приглашать свидетельницу к себе домой. Она намеревалась еще некоторое время поддерживать ее заблуждение в том, что она беседует с представительницей правоохранительных органов. Конечно, это не камильфо, но на что не пойдешь ради получения информации и тем более о поимке преступника. Исходя из этих соображений, сыщица проговорила. «Думаю, что нам для начала будет удобнее встретиться на нейтральной территории». «На нейтральной?» Не поняла ее собеседница. «Допустим, в каком-то небольшом кафе. Рядом с вашим домом есть кафе?» «Ах, это!» — воскликнула Горчакова. «Возле моей работы есть уличное кафе. Мне только дорогу перейти. Моя смена заканчивается через 2 часа. Записывайте адрес». «Диктуйте». У Андрианы, несмотря на возраст, была прекрасная память, и она легко запоминала названия улиц, фамилии, номера телефонов и прочее. Вероятно, сказывались навыки, накопленные за время работы в школе. «Как я вас узнаю?» — спросила Горчакова. И, не давая Андриане ответить, воскликнула. «Ах, да!» Что имела в виду Инна Петровна, сыщица не поняла. От Горчаковой последовало новое указание. «Садитесь под розовый зонтик!» Андриана хотела спросить, почему именно под розовый, но не успела. Инна Петровна отчеканила. «Через 2 часа под розовым зонтиком!» И отключилась. «Уф!» — вырвалась у сыщицы, и она вытерла пот со лба. До встречи с Горчаковой у сыщицы еще оставалось время, поэтому она решила вытереть пыль и подмести пол. Как всегда, по давно установившейся привычке, она остановилась возле пальмы, пульхерии Артамоновны и фикуса Ивана Ивановича. Оба они росли в катках между столом и лоджией. Андриана считала их не просто своими домашними растениями, а своими близкими друзьями. Нередко, присев за стол, она вслух рассказывала им о деле, которым занималась в данное время, выкладывала свои умозаключения, делилась сомнениями и обращалась за советом. И, как ни странно, чаще всего получала его. Кто-то скажет, что это результат работы подсознания сыщицы и, возможно, будет прав, а кто-то вспомнит об опытах и исследованиях ученых, которые доказали, что растения привязываются к своим заботливым хозяевам. Они могут испытывать чувство нежности, радоваться, когда любимый человек с ними общается, и очень переживают, если хозяин болен или у него какие-то неприятности. Растения привыкают к своим именам, если, подходя к ним, часто произносить имя вслух, а потом говорить нежные словечки. В таком случае, услышав свое имя, домашний любимец будет пытаться встрепенуться, примерно как птица, только не так заметно для неискушенного наблюдателя. Они могут также просить о том, чтобы с ними пообщались, поговорили, просто посидели рядом. При этом приборы фиксируют радость, умиротворение, благодарность. Подмечено также, что растения тонко чувствуют настроение своего хозяина. Так что нельзя исключать того, что они могут телепатически передавать хозяину свои умозаключения. По крайней мере, Андриана Карлсоновна этого не исключала, будучи по образованию физиком. Вот и на этот раз она присела за стол рядом с катками и выложила пальме и фикусу все, что ей было известно о деле, которое она расследует. Пульхерия Артамоновна и Иван Иванович слушали ее внимательно. «И что вы об этом всем думаете?» — спросила сыщица. Ветки, пальмы и листья фикуса зашевелились, из чего Андриана сделала вывод, что они берут тайм-аут, чтобы подумать. «Ладно, вы думайте, а я подмету пол и поеду на встречу со свидетельницей», — сказала Андриана Карлсоновна. «Пока она переполнена желанием многое рассказать мне о своей подруге и коллеге Валентине Гурьяновой, а вот что-то из рассказанного и пригодится для дела». Листья и ветки снова зашевелились, на этот раз, как поняла Андриана, в знак согласия. О том, что их мог шевелить залетающий в комнату через раскрытое на лоджии окно ветер, она не подумала. Или просто не захотела брать в расчет как нечто, нарушающее цельную картину сложенного ей для себя комфортного мира ощущения. Уверенность Андрианы в правильности ее взглядов и поступков поддерживалась осознанием того, что Мирослава Волгина, известная в городе детектив, думает примерно так же. Оставив корм кошкам, Андриана оседлала своего буцефала и помчалась к месту встречи с Горчаковой. Кафе отыскалось быстро, столик под розовым зонтом был свободен, и сыщица присела на один из свободных стульев. Свидетельница опаздывала уже на 10 минут, но вот быстрым шагом, почти рысью, к столику приблизилась миловидная женщина среднего возраста в элегантном сером костюме. Андриана уже поняла, что это та, которую она ждала. Теперь она ожидала, когда Инна Петровна присядет за столик, но не тут-то было. Вопреки ожиданиям сыщицы, Горчакова принялась сверлить ее взглядом. «Что-то не так?» — слегка растерявшись, спросила Андриана Карлсоновна. «Конечно, не так!» — воскликнула Горчакова. «Простите, вы сели за чужой столик?» «Разве?» — Андриана оглянулась, а потом развела руками. «Столик под розовым зонтиком здесь один?» «Вот именно!» — чуть ли не обличительным взглядом уставилась на Андриану женщина. Ее поведение сыщица уже начала находить странным, но вскоре все разъяснилось. «За этим столиком», — тоном нетерпящим возражений произнесла Инна Петровна, «в том, что это она, Андриана не сомневалась. Меня должен ждать детектив». «Ах, это!» — облегченно вырвалось у Андрианы. «Вот мое удостоверение». Инна Петровна глянула на предъявленный документ краем глаза и спросила. «Почему вы не в форме?» По ее разочарованному взгляду, сыщица поняла, что свидетельница ожидала увидеть ее не иначе, как с погонами полковника юстиции на плечах. Андриана развела руками и, мягко улыбнувшись, пояснила. «Детективы не надевают форму, отправляясь на встречу со свидетелями». «Поняла», — примирительно пробурчала Горчакова, «чтобы не рассекретить их». «Что-то типа того», — отозвалась Андриана, пряча улыбку в уголках рта. «Вы присаживаетесь, Инна Петровна, сидя разговаривать удобнее». Горчакова опустилась на стул и спросила. «Вы будете сосиску в тесте?» «Нет, я, пожалуй, закажу стаканчик кофе и пирожные». «Я, пожалуй, тоже», — вздохнула Горчакова. «Хотя, в отличие от вас», — добавила она, — «мне нужно следить за фигурой». «Да?» — несколько недоуменно протянула Андриана Карлсоновна. «Конечно», — ответила женщина. «Мне же еще нужно как-то устраивать свою личную жизнь». «Понятно», — подумала про себя Андриана Карлсоновна. «Меня она со счетов списала». Губ Андрианы снова коснулась почти незаметная улыбка, чтобы с ней, с бедняжкой, стало, если бы она узнала про моего поклонника-банкира. Голова у Инны Петровны точно пошла бы кругом. Ладно, перейдем к делу. «Инна Петровна, а вы с Валентиной Юрьевной как давно знакомы?» 1000 лет. — ответила Горчакова. «А поконкретнее?» — попросила сыщица. «Мы с Валей познакомились в поликлинике. На работу в нее мы устроились практически одновременно, 15 лет тому назад». 15 лет — это большой срок», — как бы невзначай обронила Андриана Карлсоновна. «Да, немалый», — согласилась Горчакова. «Я тогда еще носила фамилию Анисимова. Мы с Валей сразу подружились, она у меня на свадьбе была свидетельницей». «Так вы замужем?» — спросила сыщица. «Была», — грустно ответила Горчакова. «Прожили 5 лет и разбежались». «В жизни всякое бывает», — проговорила Андриана Карлсоновна успокаивающим тоном. «Вполне возможно, что вы скоро снова выйдете замуж», — приободрила она женщину. Валентина Юрьевна своего Родиона Михайловича встретила уже в зрелом возрасте». «Как же встретила она его?» — неожиданно резко ответила Горчакова. «Она Родиона увела у меня из-под носа». «Что вы хотите этим сказать?» — уставилась на нее сыщица. «Не хочу, а говорю», — воскликнула Горчакова. «Расскажите, пожалуйста, подробнее», — заинтересовавшись, попросила сыщица. «Да что тут рассказывать?» — вырвалась у женщины. «Я первая познакомилась с Родионом на вечеринке у двоюродного брата. Брат Родиона пригласил, не без задней мысли надеялся нас с ним свести. Он мне сам об этом сказал, и поначалу наши с братом планы увенчались успехом. Мы с Родионом стали встречаться, однако его напрягало, что у меня сын-подросток, к тому же ершистый. Прямо Родион мне об этом не говорил, но я сама почувствовала, что с сыном моим отношения у него сразу не заладились. Я-то думала, что все как-нибудь само потихоньку утрясется. И тут как раз у Родиона заболел сотрудник и отдал Родиону свои билеты на премьеру оперы «Пиковая дама». Они хотели идти всей семьей и купили 3 билета. Билеты дорогие. Вот Родион и сказал: «Инна, жалко, если один пропадет, позови какую-нибудь свою подружку». Я, дура, и позвала Валю. А потом стала замечать, хотя и не сразу, что Родион звонить стал мне реже. Встречи и вовсе сошли на нет. Он ссылался на занятость, и я верила ему, а когда узнала, что они сговорились за моей спиной с Валей, было уже поздно». «И вы не побили соперницу?» — спросила Андриана Карлсоновна. «Нет», — покачала головой Горчакова. «Что толку скандалить? Как говорится, после драки кулаками не машут». «И вы смирились?» — не поверила сыщица. «Что мне оставалось делать?» — развела руками Инна Петровна. «Родиона насильно я вернуть не могла, так зачем же еще и подругу терять?» «Хороша подруга», — пробормотала себе под нос Андриана Карлсоновна. Она была уверена, что ни одна из двух ее подруг, ни Леокадия, ни Мила, никогда бы так не поступили с ней, впрочем, как и она с ними. Инна Петровна, между тем, продолжила. «Некоторое время я надеялась, что Родион бросит Валентину. Но время шло, он ее не бросал, но и не женился на ней». «А почему вы думали, — спросила сыщица, — что Гурьянов бросит Валентину?» Хотя вернее было бы сказать, что Горчакова надеялась на это. «Так ведь Генка Шестаков быстренько ноги от нее сделал». «Какой такой Шестаков?» — навострила уши Андриана Карлсоновна. Прозвучавшая фамилия была ей абсолютно незнакома. «Геннадий Матвеевич Шестаков», — выдала на одном дыхании Горчакова. «Где и когда Валентина Юрьевна с ним познакомилась?» «Ой, познакомилась она с ним в поликлинике. Он на прием приходил». «А когда...» — Горчакова задумалась. «Лет 12 прошло. Я тогда как раз в декрете была. Валя ко мне домой бегала. Сначала хвалилась, потом плакаться начала». «Что-то пошло у нее с Геннадием не так?» — спросила сыщица. «Все не так было сразу», — усмехнулась Инна Петровна. «То есть?» Не поняла Андриана неприкрытую иронию Инны Петровны. «Гене нужны были не обременительные отношения, а Валя хотела замуж. В общем, они не поняли друг друга. Валя от Генки залетела и не успела еще его, что называется, порадовать вестью о предстоящем отцовстве, как узнала, что Генка ей изменяет». «Как же она об этом узнала?» — спросила Андриана. «Он стал пропадать по несколько дней, не отвечал на ее звонки, а на возьми и устрой за ним слежку». И застала его с другой, молоденькой, как сейчас помню, звали ее Аленой. Валентина скандал устроила. Генка ее послал, Валя сгоряча избавилась от ребенка. «А где сейчас Геннадий Матвеевич Шестаков?» — спросила сыщица. «Понятия не имею», — повела плечами Горчакова. «Столько времени прошло, женат уже, наверное, давно. Может, на этой самой Алене и женился». «То есть Валентина Юрьевна с ним с той поры не виделась?» «Нет, конечно. Он же выгнал ее, чуть ли не за воротник за порог выставил». Последние слова Инна Петровна проговорила с нескрываемым удовольствием. «Брат ее, Андрей Юрьевич, не догадывался о неудавшемся романе сестры?» «Нет, Валентина всегда умела шифроваться. Андрей вообще плохо знал свою сестру», — тихо проговорила Инна Петровна. «А Родион?» «Что Родион?» «Он знал о прошлом Валентины Юрьевны». «Смеетесь! Валька над Родионом трясется, держится за него, как черт за грешную душу. И, конечно, ничего плохого о своем прошлом не говорит ему. Это только солнце не стесняется своих темных пятен», — добавила она, загадочно улыбнувшись. Эта улыбка заставила сыщицу спросить. «А вы ничего не говорили Родиону о Валентине?» «Нет», — ответила Горчакова, и Андриана поняла, что она говорит правду. Сыщицу в характеристике данной Горчаковой Гурьяновой насторожило слово «черт». Почему «черт»? Может быть, Инна Петровна сказала это в сердцах? Или она что-то скрывает? Но что именно и зачем? Скорее всего, Горчакова считала, что в Гурьяновой сидит чертик или имеется червоточинка. Андриана не очень поверила завистливой коллеге. То, что Горчакова завидует Гурьяновой, было видно невооруженным глазом. В то же время Инна Петровна не старается опорочить подругу в глазах ее мужчины, по крайней мере, напраслину на нее не наговаривает. Другая бы на ее месте при первой же представившейся возможности уши от грязи вылила на то, что отбила мужчину. Ну и выдержка у Инны Петровны, подумала Андриана. «Вам ведь все равно придется переговорить с Валей», донесся до Андрианы Карлсоновны вкрадчивый голос Горчаковой. «Надеюсь, что скоро мне удастся это сделать», — осторожно ответила сыщица. «Филипповна сказала, что на следующей неделе Валя уже будет дома», — небрежно сообщила Инна Петровна. «Филипповна — это кто?» — навострила уши сыщица. «Мария Филипповна Образцова, соседка Гурьяновых. Она за Валей в больнице присматривала». «Вот как?» — удивилась Андриана Карлсоновна. «А вы не знали?» — спросила Горчакова. «Нет». Валя с Филипповной подружилась еще в то время, пока была невестой Родиона. Валентина уже тогда у него жила. Родион часто в командировке ездит. Вот Валя теперь и коротает вечера без мужа с соседкой. «А как же брат?» — спросила сыщица. «Вы имеете в виду Андрея?» «Да, ведь он тогда еще был жив». Но у него у самого уже появилась невеста. К тому же Валя жаловалась, что Андрею надоела ее опека. И его можно понять, ведь он уже был не мальчик, ему нужна была личная свобода. А как Валентина Юрьевна относилась к друзьям брата? Друг у Андрея один был, Данила Богуславский, хотя приятели, конечно, водились. А какие отношения были у Гурьяновой и Богуславского? Спросила Андриана и затаила дыхание, ожидая ответа. Инна Петровна ненадолго задумалась, а потом ответила осторожно, подбирая слова. «Мне всегда казалось, что Валя ревнует Андрея к Даниле». «Но разве можно ревновать брата к его другу?» — удивилась Андриана Карлсоновна. «Выходит, что можно», — невесело усмехнулась Горчакова. «Так вы думаете, что Валентина Юрьевна оговаривает Данилу Богуславского?» «Этого я знать не могу», — нетерпеливо повела плечами женщина. «Действительно», — согласилась сыщица. «А на работу к Родиону вы наведывались?» — неожиданно спросила Горчакова. «Зачем?» — в ответ спросила Андриана. «Могли бы и там что-то полезное узнать», — неопределенно отозвалась Инна Петровна. Андриана хотела сказать, что информация о Гурьянове не может помочь в расследовании, но передумала и ответила. «Может, вы и правы. Да только я даже не знаю, к кому там можно подступиться. Поговорите с секретарем Родиона Ольгой Эдуардовной Балашовой». «Да разве ж она станет со мной говорить? А вы сошлитесь на меня», — как ни в чем не бывало, посоветовала Горчакова. «А вы сами-то откуда знаете секретаря Родиона?» «Родион сам ко мне ее год назад прислал. У Ольги мать заболела, я добросовестно занялась ее лечением и поставила таки женщину на ноги. Так что Ольга мне по гроб жизни благодарна, и мы стали хорошими приятельницами». «Я отдам вам ее телефон, но лучше вам отправиться в офис Родиона, когда он в очередную командировку укатит, и там познакомиться с Ольгой, а я ее заранее предупрежу». «Спасибо, у меня к вам, Инна Петровна, еще одна небольшая просьба». «Какая?» — встрепенулась Горчакова. «Вы рассказали мне о романе Валентины с неким Геннадием». «Выбросьте это из головы», — махнула рукой женщина. «После их расставания уже столько воды утекло». «И все-таки вы не знаете его адрес?» «Знаю, я несколько раз довозила Валю до его дома. Сейчас напишу улицу, номер дома. Подъезд первый, а вот номер квартиры не знаю». «Буду благодарна и за это. Только, по-моему, это пустая трата времени», — сочла нужным предупредить ее Горчакова. «Почему?» «Гена мог оттуда 100 раз переехать, А если даже и нет, то с Валей они с тех пор не встречались. Это я точно знаю. Так что не только о врагах ее брата, но и о ней самой он вам ничего сказать не сможет». «Возможно, вы правы, но тем не менее, Инна Петровна...» Сыщица прижала правую руку к груди. «Я буду благодарна вам за его адрес». «Пожалуйста, мне не жалко», — пожала плечами Горчакова. Полезла в свою сумочку, достала блокнот, написала адрес и, вырвав листок, протянула его Андриане. «Спасибо», — поблагодарила та. Потом достала свою визитку и положила на стол перед Горчаковой. «Это что?» «Моя визитка», — ответила сыщица. «Если вспомните что-то или узнаете, не сочтите за труд, позвоните мне». «Хорошо. А чего бы и не позвонить?» Инна Петровна посмотрела на часы и воскликнула. «Ой, у меня еще одна встреча. Я, кажется, опаздываю. У вас еще есть ко мне вопросы?» «Пока нет», — ответила Андриана. «Тогда до свидания», — сказала Горчакова, положила на столик деньги и умчалась. Андриана не ожидала от нее такой прыти и задумчиво посмотрела ей вслед. Потом подозвала официантку и, указав ей на оставленные Инной Петровной деньги, оплатила свой кофе и пирожное. Забираясь на свой мотоцикл, она подумала, что встреча ее с Горчаковой, скорее всего, не была напрасной, хотя, конечно, коллега сестры убитого Андрея Яковенко — личность противоречивая, но информации, полученной от нее, она осталась довольна. Авось что-то и пригодится.